Любят сюда ходить старики, а молодежь та чаще парами. Здесь как бы перед лицом вечности. Годы пройдут, люди уйдут, а мыс будет, и волны эти будут, и чайки. Вот в чем дело. Не всякий может себе это объяснить, но понимаю, чувствуют это, наверное, все. Последние дни осени. На берегу суета. Пароходы с грузом для ТЗП разгружают. Картофель, бочки с капустой и селедкой. Много всякого товару. Шел сюда Матвеев, видел, как бригада рабочих ТЗП под руководством Кузьмича старалась. Почти на всех северах Кузьмич старался. Есть у него прощелыги опыт, передает, как может, потихоньку. Кузьмич мужик работящий, любое дело у него спорится, если есть настроение. А что делать, если настроение у него частенько нуждается в допинге? Кузьмичу давно за 50, его не исправишь, а работать со своими парнями будет до самой темноты и при свете костров. Кто его заменит? В прошлом году тоже во время навигации по радио сообщили, что американцы готовят взрыв атомной бомбы на острове Амчитка во столько-то часов по ихнему времени. Пришли дотошные люди к Андрею Матвееву. «Ты, мол, голова, разъясни». Достал Матвеев карту, расстелил, курвиметр взял, линейку, принялся считать. «Не будет цунами», — сказал, — «не дойдет до нас волна». К тому же не такие американцы дураки, чтоб свой остров заливать. Видите, на пути от предполагаемого взрыва их остров Святого Лаврентия. Он как раз наш берег прикрывает. Спите спокойно. С тем и отправил ходоков. Но берег что-то опустел. Сидел народ по домам, уповая на судьбу. А некоторые энтузиасты на самую высокую сопку забрались, кто с рюкзаком, кто с чемоданом, а один тогда же с ковром. Сидят в меходежде, ждут. Один Кузьмич с ребятами на берегу. «Ох, и зальет нас!» — говорит. «Открывай вино, ребята, режь казенную колбасу». Открыли они несколько бутылок вина, закусили ТЗПевской колбасой, дефицитным сервелатом, банки с болгарскими персиками открыли, попили айгишату, приняли за аштарак, а после и вовсе до одесского коньяку добрались. А стихийного бедствия нет как нет. Обеспокоенный отсутствием трудового ритма на берегу, прибежал заведующий ТЗП. А бригада спит себе потихоньку, похрапывает. Растолкал заведующий Кузьмича, составил акт на все выпитое съеденное. Почесал в затылке Кузьмич, акт подписал, начет в счет будущей зарплаты, ругнулся. «Империалисты проклятые!» А ребят успокоил. «Все, что пропито, съедено, в дело все употреблено». А тут как раз и посыльные на сопку побежали. Взрыв у них неделю назад состоялся. Надо наше радио слушать. Начали паникеры с сопки спускаться. Потом долго на улицу глаз не показывали. Стыдно было. А народ ехидничал. Что же у них там такое было в рюкзаках да в узелках? С чем же они не могли в последний свой час расстаться? Кое-кто от разговоров даже уехал навсегда. А у Кузьмича некоторая неприязнь к американцам с той поры так и осталась. Подвели они его крепко. Матвеев с американцами свои воспоминания связывал. Видел он их, когда те приехали после войны в заполярный порт Мурманск.